Глава 9. После ухода генерала я еще долго не могла уснуть. Прислушивалась к тишине дома, вздрагивала от каждого шороха. Мне все казалось, что ручка двери снова поворачивается, а мой хозяин возвращается, но каждый раз это оказывалось не так. Я даже набралась смелости и выглянула в коридор. Но тот оказался пуст и темен. Мысли о том, чтобы как-то выскользнуть из дома под покровом ночи, я довольно быстро отбросила. Во-первых, платье, в котором меня привезли сюда, Мэг забрала под предлогом необходимости его освежить. Учитывая, что оно было на мне всего пару часов, я сомневалась, что это так уж необходимо. А скорее его забрали по той же причине, по которой в лесу нас заставили отдать обувь. В той полупрозрачной ночной сорочке, тонком халате, что у меня остались, я бы не вышла на улицу даже под страхом смерти. Во-вторых, если даже бы у меня была одежда, вернуться в Оренград я уже не могла. Слишком далеко. И я не представляла себе, как. Небо начало светлеть, когда я, наконец, сдалась на милость сну. И почти сразу, как показалось, меня разбудили. В спальню беспардонно ввалилась Мэг и раздвинула шторы, громко здороваясь. «Добренького утречка, милая, подымайся, завтракать пора. Господин генерал торопится ехать, так что ты давай, не мешкай, быстренько умойся, я помогу тебе одеться». Зачем помогать мне одеваться, я не поняла. Я прекрасно справляюсь с этим сама. И вообще, я плохо соображала спросонья, но торопливая речь Мэг и ее суетливые движения меня заставили двигаться быстрее. Час не прошло, как я уже оказалась умытая, причесана, одета, во вчерашнее платье накормлена. Мэг вручила мне маленькую дорожную сумку, в которую сложила ночную сорочку, халат и новое нижнее белье, купленное для меня накануне до кучи. Генерал ждал на улице. Сегодня его форма выглядела скромнее, больше походила на ту, в которой он был в лагере у стен Оренграда. Заметив меня, Шелтер насмешливо произнес: «Доброго утра. Надеюсь, ты хорошо спала». Еще издевается. Неужели все-таки понял, что накануне я только притворялась спящей? Да нет. Если бы понял, то растолкал бы и потребовал свое. Хотя он и так мог растолкать и потребовать, но почему-то не стал. «Да, спасибо», — ответила я вслух, не поднимая глаз. Не хотела встречаться с ним взглядом. В такие моменты мне казалось, что он читает мои мысли. «Вот и славно», – отозвался генерал и проворно спустился по маленькой лесенке с крыльца к ожидавшей нас повозке. Как и у дворца магистра, он открыл мне дверь и протянул руку. Его нарочитой учтивости чудилось что-то издевательское. Он вел себя со мной как с благородной дамой, хотя я была для него всего лишь вещью. Наградой за службу. Бесправной рабыней, не имеющей ни голоса, ни мнения. Тем не менее, руку его снова приняла, хотя в результате возникла неловкая заминка. Длинный подол платья требовалось приподнять, чтобы не запутаться в нем, садясь в повозку. Но в другой руке я держала врученную Мэг сумку, а третья у меня так и не выросла. Хотя еще работая в шоколаднице, я часто о ней мечтала. Шелтер понял причину заминки без слов, забрал сумку, и когда я, наконец, уселась на заднее сиденье, сам положил ее в багажное отделение, после чего сел рядом и велел: «Едем, Мэл». Возница едва заметно кивнул, коснувшись пальцами козырька фуражки, мы плавно тронулись с места под уже привычное урчание повозки. Мое обнаженное плечо вновь касалось грубой ткани военного мундира, поэтому я сидела исключительно прямо. Даже спина заболела от такой позы. Коварная повозка время от времени все равно кидала меня на генерала при поворотах. Но в целом мне удавалось сохранять некую иллюзию дистанции между нами. Мой спутник молчал, смотрел преимущественно в свое окно. И я со временем чуть-чуть расслабилась, тоже увлекшись разглядыванием города. Несмотря на обстоятельства моего попадания в Арнай, я не могла не признать этот город безумно красивым. Впрочем, кроме Оренграда, других городов я никогда не видела. Даже в Сиранской республике никогда не бывала. До этой весны. За пределами Арная вид за окном стал однообразнее и скучнее. Отряска усилилась. Усталость и недосып быстро сделали свое дело. Я задремала, невзирая на не слишком удобную для этого позу. Зато дорога показалась мне не такой длинной и утомительной. Большую часть я проспала. Проснулась только, когда нас особенно сильно подбросило на очередной кочке. И тут же испуганно дернулась, осознав, что во сне уронила голову генералу Шелтеру на плечо. Я так резко постаралась отстраниться, что мой спутник не сдержал тихий смешок. «Да спала бы уже, ты мне совсем не мешала», – заметил он. Я ничего не ответила. Что тут можно было сказать? Не хватало произвести обманчивое впечатление девушки, которая совсем не против того, что с ней происходит. Мы ехали еще довольно долго. Солнце успело начать клониться к закату, но больше я не позволяла себе уснуть. К тому же пейзаж за окном снова сменился и стал более любопытным. Мы проезжали мимо то зеленеющих полей, то густых лесов, то крошечных городков с поразительно похожими друг на друга маленькими аккуратными домами. Потом мы свернули и через некоторое время въехали в один из таких городков. Он одновременно был похож на Оренград и не похож. Здесь все выглядело иначе, казалось чужим и непривычным. Нигде не блестела знакомая морская гладь, а на горизонте не щетинились острыми пиками горы. Дома, как и везде в Варнайском магистрате, были совсем другими. И все же чем-то неуловимым городок напомнил мне место, где я выросла. Задерживаться в безымянном для меня городке мы не стали. Миновали кучно стоящие дома, чтобы по прямой, показавшейся бесконечно длинной аллее, доехать до большого, ослепительно красивого дома. Повозка остановилась на скромных размерах площадки, от которой вверх поднимались две полукруглые лестницы. Туда, где возвышался трехэтажный особняк с эркером, покатой крышей, круглыми колоннами и полуколоннами, высокими широкими окнами и небольшой круглой башней, увенчанной тонким шпилем. На фоне стен песочно-серого оттенка выступающие элементы декора казались нежно-белыми. Увлеченная разглядыванием особняка, который по всем параметрам превосходил столичный дом генерала, я и не заметила, как Шелтер вылез из повозки, обошел ее и открыл мою дверцу. И снова подал руку. Могу ведь и привыкнуть. Я с трудом выбралась наружу, продолжая во все глаза рассматривать дом. Запоздала, поняла, что от изумления и восхищения совершенно неприлично открыла рот. Поторопилась его закрыть, бросив быстрый взгляд на генерала. Тот наблюдал за мной с ухмылкой, подозрительно похожей на обычную человеческую улыбку, на обычно бесстрастном лице. «Нравится?» – лаконично поинтересовался он. «Очень!» – искренне выдохнула я, не видя никакого смысла врать. «У вас очень красивый дом, генерал Шелтер. Я таких никогда не видела». «Мне приятно это слышать. И это хорошо для тебя, потому что здесь теперь тебе предстоит жить. Следуй за мной». Он повернулся и шагнул на ближайшую лестницу, а я поймала себя на мысли, что этот чудесный дом – не самое плохое место, в котором я могла оказаться. «Только это все равно тюрьма», — напомнила я себе, усмиряя неуместный восторг. «И за красивым фасадом тебя по-прежнему ждет участь шлюхи, временные игрушки». На фоне этого напоминания красота дома отчасти померкла и стало еще хуже, когда мы поднялись на вымощенную серым камнем площадку перед главным входом, на которой выстроилась, встречая нас, вся местная прислуга. Впереди стоял мужчина в хорошем костюме, тяжело опирающийся на трость. Осанка у него была не хуже генеральской, и во всем своем облике чувствовалось что-то такое, что отличало его от прислуги. Шелтер в первую очередь шагнул к нему, протягивая руку для приветственного рукопожатия. «Здравствуй, Керам». «Генерал Шелтер, мы рады вашему возвращению в добром здравии и с очередной победой за плечами». Керам пожал протянутую руку, слегка поклонившись. А потом перевел вопросительный взгляд на меня. Я заметила, что прислуга, трое мужчин и две женщины разных возрастов, тоже смотрит на меня так, словно никогда раньше на пороге генеральского загородного дома не появлялась молодая девица, что едва ли могло быть правдой. Пока все обращенные на меня взгляды демонстрировали вежливое, доброжелательное любопытство, но я мысленно приготовила себя к тому, что они изменятся, как только генерал сообщит им, кто я. Высокомерное презрение в глазах, в общем-то, добродушный, незлой Мэг было еще свежо в моей памяти. Я выпрямила спину, напоминая себе, что не сама выбрала положение наложницы. А потому мне нечего стыдиться. Я всего лишь оказалась беззащитна перед чужой волей. Но взгляд малодушно опустила, не желая ни на кого смотреть. «Мира», – неожиданно обратился ко мне генерал. «Позволь представить тебе Керама Нейба, моего управляющего. Он заботится о том, чтобы мое имение не разорилось, пока я служу магистрату. Керам, это Мира, моя особая гостья из столицы. Она какое-то время поживет тут. Сам магистр поручил ее моей заботе, поэтому прошу относиться со всем должным почтением». Я так удивилась, что вскинула на Шелтера недоумевающий взгляд, чем, должно быть, выдала себя управляющему. Очень уж недвусмысленно тот усмехнулся, когда я повернулась к нему и протянула руку для приветствия. Нейб не стал утруждать себя глубоким наклоном к ней, лишь сжал мои пальцы в своих едва заметно опустил голову. Глаза его красноречиво говорили: «Особые гости, да, но-но». Зато никто из прислуги не заметил подвоха. Ни пожилой дворецкий, ни строгая чопорная экономка, ни юная горничная, в чьих глазах плясали смешинки, ни бледный, болезненного вида лакей, ни сдержанный камердинер средних лет. По именам мне представили только дворецкого, Морроу, и экономку, госпожу Холт. И все же неловкий момент случился, когда на площадку к нам поднялся возница, держа в руках небольшой чемодан генерала и мою скромную дорожную сумку. Дернувшемуся лакею он сообщил, что других вещей нет, только эти. «А где же вещи ваши гости?» – удивился Морроу. Кирам, оказавшийся к тому моменту за моей спиной, тихонько хмыкнул. Я почувствовала, как краснею, а генерал Шелтер с невозмутимым видом заявил: «Все произошло несколько спонтанно. Я торопился выехать, поэтому госпожа Мира не успела как следует собраться. Ее вещи пришлют из столицы чуть позже». Других объяснений никому не понадобилось, и я тихонько выдохнула, когда нас пригласили пройти в дом. Как бы там ни было, а за то, что генерал не стал лишний раз унижать меня перед своими людьми, я почувствовала себя благодарной ему. Мне выделили угловую комнату на втором этаже. Два больших окна на смежных стенах наполняли ее воздухом и светом. Сейчас это были последние огненные всполохи заката. В остальном обстановка напоминала спальню в городском доме генерала, где я провела предыдущую ночь. Разве что эта комната оказалась еще просторнее. Да тут можно ярмарку устраивать. Помимо платяного шкафа имелся еще и книжный, но полки его были почти пусты. Пара десятков книг стояла отдельными группами на разных уровнях, перемежаясь статуэтками и маленькими вазочками без цветов. Я почему-то подумала, что протирать здесь пыль – настоящее мучение. Огромная кровать с, кто бы сомневался, балдахином притаилась в темном углу. Можно не беспокоиться о том, что по утрам меня будет мучить солнечный свет. Подумав об этом, я нервно рассмеялась. Хоть о чем-то можно не беспокоиться. Рядом с книжным шкафом, противоположным от кровати углу, стоял письменный стол. Я без особого интереса подергала ящики, но они оказались преимущественно пусты. Лишь в одном лежали письменные принадлежности и стопка бумаги. Я успела еще оценить низкий широкий подоконник, тянувшийся под одним из окон. Он был усеян маленькими подушечками, и при желании я могла бы использовать его как кушетку. Сидеть, вытянув ноги, и любоваться открывающимся из окна видом. А благодаря тому, что особняк стоял на небольшом возвышении, вид открывался очень приятный глазу. На цветущий сад, изрезанный узкими тропинками, стекающимися к фонтану в замысловатой скульптурной композиции в центре. Чуть дальше виднелась беседка с белыми колоннами и куполообразной крышей. А еще дальше начиналась аллея, похожая на ту, по которой мы сюда приехали. Я была не уверена, что это была та же самая аллея, но выглядела она похоже. Если бы два дня назад кто-то сказал мне, что генерал Шелтер по прозвищу Кровавый живет в столь живописном, умиротворяющем месте, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Впрочем, наверное, и безжалостные завоеватели рано или поздно устают от вида крови и смерти и стремятся к красоте и гармонии. Проверить удобство подоконника я не успела. Юная горничная пришла сообщить, что генерал ждет меня. «Вам помочь переодеться?» Услужливо поинтересовалась она и тут же смутилась. «Ой, простите, госпожа, я забыла, что ваши вещи еще не приехали». Я через силу улыбнулась и заверила ее, что все в порядке. «М-да, легенда моя продержится недолго. Ровно до того момента, как из столицы не приедут никакие вещи. Что ж, возможно, к тому времени это уже не будет меня особо волновать. Вероятно, уже завтра утром горничная и так станет понятно, для чего генерал привез меня сюда». Услужливая девушка проводила меня на первый этаж в столовую. Генерал ждал меня для совместного ужина. Ну да, конечно, я же особые гости. Нас посадили на разные концы массивного прямоугольного стола, рассчитанного на 8 человек, поэтому между нами оказалось довольно внушительное расстояние. Корзинку с хлебом или солонку не передашь. Впрочем, для подобных действий у нас имелся лакей, который испарился, едва подав нам закуски, налив вина. Мы с генералом остались один на один. Нарочито вежливо пожелав мне приятного аппетита, Шелтер принялся за еду, а я медлила, с недоумением глядя на столовые приборы, разложенные по разные стороны от тарелки. 3 ножа и 3 вилки. Дома во время трапез я всегда как-то обходилась одной вилкой. И совсем без ножей, если уж на то пошло. Поэтому сейчас растерялась, не зная, что делать, как поступить. «Просто берите приборы, что лежат дальше всего от тарелки», — вдруг посоветовал генерал. Я хмуро посмотрела на него из-под лоби. Тут же снова опустила глаза в тарелку, но совету последовало. Или попыталась, потому что держать вилку в левой руке оказалось очень неудобно. А что делать с ножом, я и вовсе не представляла. Так, ничего и не подцепив с тарелки, я отвела от нее руки и снова бросила на генерала мимолетный взгляд. «Хочу поблагодарить вас, генерал Шелтер», — произнесла я чуть шершавым от волнения голосом, — «за деликатность при знакомстве с обитателями вашего дома». «Не за что», — отозвался он, не отрываясь от еды. «Деликатность — мое второе имя». Это замечание почему-то вызвало у меня удивленную улыбку. «Признаться, я думала, что ваше второе имя — Кровавый». Шелтер ничуть не смутился. Брови его лишь на мгновение дернулись к переносице, но вместо того, чтобы нахмуриться, генерал лишь пожал плечами. «Значит, третье». Сегодня его голос не казался ни строгим, ни угрожающим. Исчезли резкие нотки и приказной тон, поэтому и испуганные мурашки не побежали по моей коже. Видимо, в домашней обстановке генерал Шелтер превращался в обычного человека, хоть и оставался в военной форме. Только это обстоятельство и позволило мне спросить: «А какое первое?» Я не решалась снова посмотреть на него. Предпочитала изучать весьма разнообразные, совершенно незнакомые мне содержимое тарелки. Поэтому просто почувствовала, что генерала мой вопрос удивил. Его приборы тихо звякнули о край тарелки, когда он отложил их. «Оллен», — последовал лаконичный ответ. «Оллен», — шепотом повторила я, словно пробуя его имя на вкус. К моему собственному удивлению, оно показалось мне довольно вкусным. Двойное «Л» ласкало язык. Мягкое, немного тягучее имя странно сочеталось с резкой, шипяще-рычащей фамилией и совсем не вязалось со страшным прозвищем. «А как твое полное имя?» — поинтересовался генерал, не дождавшись от меня заметной реакции. «Мирадора Торн». «Мирадора Торн?» — переспросил он и хмыкнул. «Ужасное имя. Тебе совершенно не подходит». «Почему?» Я так не ожидала подобной оценки, что совсем забылась и снова посмотрела на Шелтера. На бесстрастном лице промелькнула тень улыбки. «Потому что это имя звучит как раскат грома. А ты не похожа на гром. Скорее, на шелест ветра в весенней листве». «Надо же, как поэтично, оказывается, он умеет мыслить». Генерал не переставал меня удивлять. «Тогда какое имя, по-вашему, мне бы подошло?» Я снова оказалась поймана его гипнотизирующим взглядом. Не в силах отвести глаза, безвольно наблюдала, как он сделал глоток вина, поставил бокал на место и взялся за приборы, но есть не продолжил, предпочитая смотреть на меня, словно мысленно подбирая подходящее обращение. «Хотя бы Мила. Давай я буду звать тебя Милая. Ты не против?» Он вдруг отпустил, снова переключив внимание на содержимое своей тарелки, которая стремительно таяла, и я смогла выдохнуть. «Полагаю, вы можете звать меня так, как вам захочется», — заметила я, не сумев скрыть горечь. «Не думаю, что мои желания имеют значение». «Пожалуй, нет», — легко согласился генерал и извительно добавил. «Но я дал тебе возможность сделать вид, что это твое решение. Я ведь сама деликатность, как ты верно заметила. Твое право не воспользоваться такой возможностью. Почему ты не ешь? Не голодна? Не нравятся закуски? Я могу попросить подать тебе что-нибудь другое». «Нет, я…» От резкой смены темы я слегка растерялась, но постаралась побыстрее взять себя в руки и не мямлить. Я очень хорошо знала, как сильно это раздражает мужчин. «Просто я не привыкла так держать приборы». «Держи их, как тебе удобно», — отмахнулся Шелтер. «Я не умру от ужаса, если ты не станешь соблюдать светский этикет. Я солдат, если ты не забыла. Временами мне приходится есть вообще руками. Так что ты меня ничем не удивишь». «Да? Хорошо». Я с облегчением отложила нож и взяла вилку в правую руку, после чего дело пошло веселее. Только положив в рот первый кусочек еды, я поняла, как сильно проголодалась. А закуски, прямо скажем, оказались вкуснее всего, что мне когда-либо доводилось пробовать. «Надеюсь, ты не в обиде на меня и Марана за тот маленький спектакль, что мы разыграли тогда», — снова заговорил генерал, когда я успела подчистить половину содержимого тарелки. Я едва не поперхнулась. Ему опять удалось меня удивить. «Не сочтите за дерзость, господин генерал», — в приступе отчаянной храбрости ответила я. «Но у меня есть куда более серьезные поводы обижаться на вас». Слова прозвучали грубо, но моей смелости опять не хватило на то, чтобы посмотреть на него. «Справедливо». Судя по тону ответа, генерал не оскорбился, и это вдохновило меня на встречный вопрос. «Скажите, к чему все это было? Зачем вы заходили тогда ко мне? Что вы вообще делали в Оренграде?» «Разведывали обстановку. Я всегда так делаю, прежде чем куда-то вторгнуться». Он сказал это так легко, словно речь шла об изучении ассортимента нескольких лавок, прежде чем сделать покупку. «У вас разве нет для разведки специально обученных людей?» – удивилась я. «Шпионов?» «Есть. Но иногда полезно на все посмотреть самому. Послушать разговоры, пообщаться с местными жителями. Просто подышать воздухом. Я ведь стихийник, как ты верно заметила, в лесу. Чаще всего маги с моим даром ограничиваются использованием силы стихий. Потому что это самое простое. Зажечь огонь, призвать порыв ветра, начать дождь или тряхнуть землю. Слушать стихии и общаться с ними сложнее, но гораздо интереснее. И полезнее». Из всей его речи я зацепилась за фразу «пообщаться с местными». А ведь они тогда спрашивали меня про Ниланд. И я, дурочка, выложила им все, что слышала сама. Не потому ли магистрат в конце концов напал на Сиран и пришел к нам? От этой мысли я вновь похолодела внутри, а все проглоченное вдруг запросило снаружи. «Ты себя переоцениваешь», — тихо возразил Шелтер моим мыслям. «Правда он их читает, что ли?» «Поверь, ты не сказала нам ничего такого, чего бы мы уже не знали. Меня удивило, что девица, чья жизнь ограничивается маленьким кафе со сладостями, способна рассуждать о политике, да еще так здраво, но не более того. На самом деле, на тот момент мы уже побывали и в Ниланде, и даже в Сиране. Мне было понятно, что объявление войны Ниланду закончится вмешательством Сирана. Не то чтобы им это помогло, просто кампания длилась бы в два раза дольше, и я потерял бы гораздо больше солдат. Я решил, что нужно вбить между ними клин. Или убедить одну из сторон, не помогать другой. В Ниланде монархия, поэтому с ними договориться казалось проще. Когда правит кто-то один, остается только найти его слабое место. В Сиране правит парламент. Решения принимаются большинством голосов, а значит, и воздействовать пришлось бы на большое количество людей, что дольше, дороже и менее надежно. Из этого следовало, что договариваться нужно с Ниландом. Но у Сирана нет выхода к морю. А нам нужен был именно он. Тогда я узнал про Оренград, и мы с Мараном отправились к вам. Посмотреть, станете ли вы проблемой. Я кивнула в знак понимания. Да, конечно, проблемой мы стать не могли. Но зачем вы пришли в мое кафе? Мы на самом деле немного сбились с пути, признался генерал, и в голосе его промелькнуло недовольство. Знаешь, при обращении к стихиям порой случаются неприятные... «обратки», так мы это называем. «Мы?» «Маги. Я самоучка и не член ложи, но все равно отношу себя к магам. Пусть я учился пользоваться даром больше на практике, теорию потом тоже изучил. Так вот, порой стихии, как будто злятся на тебя, понимаешь? Ту метель, вероятно, я же своими изысканиями и спровоцировал. Вот мы и заблудились». Я снова кивнула. За неожиданно откровенной беседой моя тарелка незаметно опустела, и лакей унес ее, после чего подал следующее блюдо, на этот раз горячее. Вместе с грязной тарелкой исчезла и первая пара приборов. Посмотрев на оставшиеся, я вдруг подумала, что они словно отсчитывают время до окончания ужина и того, что непременно последует за ним. От этой мысли в животе снова неприятно заныло. Не знаю, заметил ли генерал перемену в моем настроении, но продолжать беседу не стал. При нашем обоюдном молчании второе блюдо сменило третье. Если от второго я еще смогла съесть почти половину, то третье только поковыряла для вида. То ли наелась, то ли аппетит пропал. От десерта и вовсе отказалась, что все-таки заставило генерала прокомментировать. «Странно. Я был уверен, что ты сладкое любишь. В отличие от меня». «Люблю», – не стала спорить я, глядя на стол перед собой. «Просто сейчас не хочу. А почему вы не любите сладкое? Разве сладкое можно не любить?» «Я предпочитаю другие удовольствия». Он сказал это таким тоном, что мои руки, лежащие на коленях, непроизвольно сжались в кулаки. Я с трудом проглотила вставший в горле ком, предполагая, что вот сейчас он и отвезет меня в свою комнату, чтобы получить причитающееся ему со вчерашнего дня удовольствие. Или он предпочтет пойти со мной в мою? Я по-прежнему не смотрела на генерала, но услышала, как шаркнули по полу ножки отодвигаемого стула, когда он встал. Генерал медленно направился ко мне. Каждый его шаг отдавался в моей груди болезненным трепыханием сердца. Наконец он остановился рядом. Его пальцы коснулись моего подбородка. Почти как тогда, на лесной дороге. Он вновь заставил поднять голову и посмотреть на него. Что я и сделала. Но из-за навернувшихся слез лицо Шелтера оказалось размыто. «У тебя красивые глаза, Мира», – тихо произнес он. «Не прячь их от меня. Тяжело и неприятно разговаривать с человеком, который смотрит куда угодно, только не на тебя». Пальцы исчезли, а я удивленно моргнула, отчего взгляд частично прояснился. Следующие слова генерала и вовсе сбили меня с толку. «Что ж, полагаю, что ты так же устала сегодня после долгой поездки, как и я, поэтому обойдемся без совместного досуга после ужина. Развлечешь меня завтра. Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся, обращайся к госпоже Холт. Доброй ночи, милая. Сладких снов». Я молча наблюдала, как он идет к дверям столовой, не веря собственным ушам. Мне давали еще сутки отсрочки, словно генерал Шелтер надеялся, что за эти пару дней я свыкнусь со своей участью. Но пока его план, если только он действительно давал мне отсрочки нарочно, не работал. «Развлечешь меня завтра». От короткого обещания внутри все равно все сжималось и переворачивалось. Но хотя бы не сегодня. Едва генерал ушел, я поторопилась подняться в свою комнату. Горничная снова попыталась предложить мне свои услуги. Помощь с переодеванием. Но я наотрез отказалась. Очень уж свежа в памяти была помощь, которую нам оказывали в подготовке к встрече с магистром. Кажется, моя резкая реакция обидела девушку, из-за чего я испытала угрызение совести и едва захлопнула дверь. И запоздало подумала, что следовало хотя бы узнать ее имя. Но это можно было сделать завтра. Главное, что сейчас я, наконец, осталась наедине с собой, зная, что никто не нарушит мой покой как минимум до утра. Несколько часов относительной безопасности и комфорте. Такого за последние дни со мной не случалось. С того момента, как солдат швырнул меня в кузов повозки, забрав у отца. От мысли о доме и оставшемся там родителе на глаза навернулись слезы. Нет, моя прежняя жизнь была далека от идеала, о котором я мечтала перед сном, но я к ней привыкла и понимала ее правила. Каким бы ни был мой отец, я его по-своему любила, ведь кроме него у меня не было других родственников. Что с ним стало? Отпустили ли его солдаты? Жив ли он? И что стало с шоколадницей? Кто теперь открывает ее двери по утрам? Досталась ли кому-то выпечка, которую я приготовила в тот день? Наверное, ужасно глупо было сейчас переживать о судьбе печенья, конфет, кексов и слоеных завитков, но почему-то в голову лезли мысли именно о них. Пришлось прогнать их усилием воли. Обойдя еще раз комнату, я нашла притаившуюся за кроватью дверь в ванную комнату, которая, о чудо, запиралась изнутри. Конечно, хлипкий замочек едва ли мог стать для меня настоящей защитой, но повернуть его и спокойно снять с себя платье и белье, не боясь каждую секунду, что кто-то все-таки войдет, оказалось очень ценно. Поразительно, какие мелочи начинаешь ценить, попадая в крупные неприятности. Под душем я стояла долго и с удовольствием смывая с себя всю грязь последних дней. Нет, конечно, воспоминания о проверке на невинность, об утомительной поездке и унизительном обращении в доме коллекции так просто не смоешь. Но упругие струи воды, падая на голову и стекая по телу, немного проясняли сознание. Со мной пока по-прежнему не случилось ничего ужасного и непоправимого, чему стоило порадоваться. Позади остались пузатые драксы, потные магистры, и теперь уже ясно, что развлекаться со мной в компании друзей генерал не планирует. В голову даже лезли крамольные мысли о том, что Шелтер очень привлекателен, и в его постели может оказаться не так ужасно. Правда, стоило мне об этом подумать и попытаться представить, я тут же почувствовала, как краснеют щеки и что-то внутри бунтует. Сразу вспомнилась госпожа Лиман, моя школьная учительница, с 8 лет обучавшая нас правилам добродетельной девицы. И господин Коул, служитель храма Тмара. Всю мою сознательную жизнь, напоминавшая нам о муках, которые ждут прелюбодеев после смерти. А порой при жизни. Ведь отпавшей женщины Тмар отворачивает свой взор. Не будет ни счастья, ни удачи, ни здоровья. и дети такой женщины рождаются проклятыми навеки. Но если только ребенку не повезет с отцом, достаточно высокородный мужчина может своих детей отмолить. Интересно, подумалось мне, когда я уже вышла из ванной, облачившись все в ту же ночную сорочку и халат, и сушила волосы полотенцем. Считается ли достаточно высокородным генерал Шелтер? Он ведь иноземец. Я даже толком не знала, почитает ли в Арнайском магистрате Тмара. Кажется, тут прежде всего чтят великого магистра. Ни разу не слышала, чтобы кто-то помянул какого-то бога. Продолжая подсушивать волосы, я забралась на широкий подоконник, подложила под спину пару подушек и прислонилась к стене. Немного подумала, потянулась и открыла окно. Сегодня день был очень солнечным и жарким, поэтому вечером воздух оставался достаточно теплым. В комнату ворвались пение вечерних птиц и запах цветов. И то, и другое действовало умиротворяюще. Я смотрела на скрывающийся в вечерних сумерках сад, то расчесывая волосы найденным в ванной гребнем, то снова тирая их полотенцем. В голове крутились все те же воспоминания. То хладнокровное убийство солдата, то как Шелтер нес меня по лесу, то его слова о том, что мне предстоит развлечь его завтра, то осторожное, я бы даже сказала, нежное прикосновение к моей щеке накануне, когда я притворялась спящей. От последнего кровь в жилах становилась непривычно горячей и зажигала внутри незнакомый огонек. Какой же он все-таки, этот генерал Шелтер? Бескомпромиссный, жестокий или нежный и заботливый? Я наблюдала проявление и того, и другого, а потому терялась в догадках, боясь принять желаемое за действительное. От размышлений меня отвлек новый звук, поначалу незаметно влившийся в пение птиц, но со временем ставший более настойчивым. Я прислушалась, но не смогла определить, что это такое. Походила на песню ветра, заблудившегося в трубах, но за окном не было ветрено. Я уловила повторяющуюся мелодию, тоскливую, безысходную, чужую, но сейчас такую созвучную моим собственным мыслям и чувствам. Я не разбираюсь в музыкальных инструментах, а потому не смогла распознать, какой издают подобные звуки, как не смогла определить, откуда доносится мелодия. Вскоре она и вовсе смолкла, и сколько я не вслушивалась, подвинувшись ближе к открытой створке окна и едва не высовываясь в него, больше ее так и не услышала. Кто ее играл? На чем? И почему? Ответов на эти вопросы я не знала. Но зато они отвлекли меня от мыслей о